32. Шпионские пельмени. Пельменная полностью соответствовала своему названию. Здесь были только пельмени. Правда, в нескольких видах. В качестве первого или второго. Второе, в свою очередь, делилось по классу. На пельмени со сметаной или пельмени с уксусом. Правда, еще существовало дополнение. Компот или чай. Последний спросом не пользовался. Поскольку сегодня по пролетарскому календарю был выходной, то рабочий народ использовал пельменную в качестве закусочной. Почти все прихватывали вместе с компотом по паре пустых стаканчиков. И теперь с радушными лицами подливали под столиками водочку. Контингент вокруг был самый разношерстный. Нищий народ привлекала дешевизна и питательность здешних продуктов. Однако Панин давно приглядел это заведение совсем не по экономическому отборочному критерию, а из-за разнообразия публики. Очень часто сюда забредали даже офицеры пониже рангом. Обычно это происходило ближе к концу месяца, когда жалование подходило к критическому минимуму. А военные уровня рядовых и старшин обитали здесь всегда. Так что прозрачная стеклянная тара наполнялась здесь прозрачным напитком в едином дружном порыве и народом, и армией. А когда после второй порции пельмешков развязывались языки, здесь было во что вникнуть имеющему уши. Панин их имел. Он был благодарным слушателем и, кроме того, любил скромно, ненавязчиво угощать. Хотя он всегда был одет в гражданское пальтишко, от его даров никогда не отказывались. С собой в просторных внутренностях пальто он всегда проносил парочку бутылок столичной. А по его уверенным действиям, новые знакомые сразу чувствовали в нем своего. Офицера запаса, контуженного где-нибудь на краю света и тоскующего об армии, либо просто спившегося в тайге, в тех местах, где Макар овец не пас, и выгнанного из вооруженных сил подчистую. Кое-кто полагал его морским пехотинцем, летчиком, либо военным строителем. А некоторые считали его бывшим старшиной-десантником. В общем, он был многолик. Единственный облик, который он никогда не напускал на себя, это оперативного работника или контрразведчика. Понятное дело, почему. Задача Панина, в отличие от постоянно, судя по газетам, засылаемых империализмом сборщиков сложных военных секретов, была гораздо проще. Он всегда лишь отслеживал общую политико-военную тенденцию, и со стороны раскрасневшихся прихлебателей столичной это совсем не являлось выдачей несусветных военных тайн. Ведь он не интересовался ни номерами их дивизий, ни составом вооружения, ни чем-либо подобным. Через некоторое время после десятка второго посещения пельменной Панин уже довольно сносно по виду человека определял, из какой местной части тот вырвался, либо преподавателем какого военного училища он является. Опыт делал свое дело, а расширение кругозора позволяло теперь врать стрекороба, все менее опасаясь быть разоблаченным самому. Очень часто его собеседниками являлись приезжие, командированные офицеры, прибывшие в столицу из учета на куличиках расположенных боевых частей. Среди них попадались очень интересные типажи. Многие из них чрезмерно опасались грозных московских патрулей, и оборотень Панин являлся для таких просто манной небесной. Он знал все местные подворотни, ведал, где можно славно посидеть на перевернутых ящиках, разложив на страничках из крокодила аппетитно разделанную селедочку. Но главное – наливать уже не под столом, а в открытую. Вообще некоторый дефицит с хорошей водкой лил воду на мельницу представителей нового измерения. Сегодня в сети Панина угодил танкист-гвардеец, да еще и лейтенант в придачу. Пельменная ему быстро разонравилась из-за запрета курить, поэтому, бросив недоеденный пельменный суп, он с новым собратом, танкистом, Паниным, смело сменил место дислокации и перебазировался на заваленку между давно некрашенными автомобильными гаражами. Уже в процессе транспортировки танковый ас стал быстро терять контроль над внутренними процессами в организме. Панин взял это на заметку и резко уменьшил вливаемые в него дозы. Защитник Родины был здорово загорелым, известным в народе офицерским загаром. Это когда хорошо до шелушения опылены светилом лицо, шея и кисти рук. Те части туловища, которые выглядывают из-под форменной робы. Курортник, прибыл в столицу развитого социализма из далекой, желающей идти по коммунистическому пути Намибии. Однако, как и прежде, ей сильно мешала в этом рабовладельческая Южноафриканская республика. Орды белых наемников, вооруженные до зубов и выше, постоянно досаждали ее южным провинциям, а также внутренним областям. Ясно, чем занимался в противолежащем полушарии новый знакомый Панина. Он боролся с этими ордами, раскатывал в многосуточном танковом патруле их диверсионные группы, стремящиеся протащить в столицу соседней Анголы, Луанду, связки динамита и гексогена, дабы взорвать возведенный там 70-метровый памятник Ильичу с алмазными глазами. Однако, кроме этого, лейтенант, оказывается, брал штурмом северную линию обороны все той же Южной Африки. Не с целью захвата чужой территории, нет. Лишь с задачей проделать из Намибии неширокий, всего 100 километров коридор, к окруженной империализмом, но желающей самостоятельности Лесото. Пока не получилось. После рассказа этого везучего танкиста, умудрившегося выскочить из схлопнувшегося у Кимберли котла, Панин хорошо представлял, как все это случилось. Ясное дело, советский танковый корпус пропустили намеренно. Ракетные танки и мотопехота спокойно двигались вдоль берега Оранжевой реки, страдая только от налетов авиации и насекомых. А когда линии коммуникаций достаточно растянулись, их обрезали. Ну а потом началось избиение. Вот про подробности последнего стоило послушать. И Панин слушал, впитывая как губка.